Конец марта 1979 года. Город Горький. Шахматная партия. «Значит, Инна у нас будет Белая Королева?» — сказала Гальперина. «А я тогда кто?» «Вы, Елена Владимировна, у нас будете приглашенной звездой, потому как совсем в этих шахматных раскладах не участвуете. Ну или Джокером, если угодно». Я вытащил из ящика стола колоду карт для покера и вынул из нее ухмыляющегося Джокера. «Устраивает?» «Нормально», — просто ответила она и добавила достаточно неожиданный поворот. «Ничего, что я оператора со студии позвала. Раз уж у нас расследование, высокое начальство в сериал включило, наверное, надо заснять его начало». Я подумал и согласился. Тогда она звякнула по трубке и сказала, что Антон уже в дороге, вот-вот подойдет. «А ты пока мог бы и про всех остальных огласить, кто какая фигура. Начать можешь с себя». А тут и оператор в дверь позвонил. Я его впустил и продолжил с прерванного места. «Окей, начинаю с себя. Я, с вашего позволения, буду королем. Фигура, безусловно, важная, но крайне ограниченная в действиях. При этом его все хотят подставить и заматовать». «Белый король или черный?» — зачем-то уточнил Вовчик. «Белый, конечно, потому что я за добро и справедливость, в отличие от... Ты, Вован, назначаешься белым офицером, вот этим». И я показал на фигуру справа от короля. «Алена у нас пусть будет белым конем. Она иногда так же неожиданно ходит, как шахматный конь. Нет возражений?» Возражений от Алены не последовало. Теперь прочие действующие лица. Андрюха у нас назначается черной ладьей. Он такой же мощный и тупой. И ходит только прямо. Ириша пусть будет черной королевой. Кто там еще-то остался? А, Жорик. Он хоть и не живет у нас тут, но участие во всех делах самое прямое принимает. Это пусть черный конь будет. Педальный и в пальто. Основных я вроде назвал. Остальные пусть будут пешками обоих цветов. «Стой», — вмешалась Инна. «А почему одни белого цвета, а другие черного? Какой принцип деления?» «Деление пока условное, потом может поменяться. Итак, вот такая у нас пока диспозиция на доске. И я быстренько расставил фигуры примерно так, как оно получается где-то к 10-му ходу сицилийской защиты. Но давайте все-таки ближе к фактам. Сделал я серьезную мину. Кто где был и кто что видел вчера вечером и ночью? Можно не ограничиваться и вспоминать предыдущие дни. Не было ли чего-то подозрительного, могущего иметь отношение к бедняге Славику? Начну с себя. Закрыл клуб ровно в 11:00. Посидел на лавочке у нашего подъезда минут 20. Потом пошел спать. Видел за это время только пяток работяг, возвратившихся со второй автозаводской смены. «Стой!» – скомандовала Гальперина. «Не так быстро. Ты же в клубе тусовался больше часа. Но после нашего застолья с артистами. Вот и расскажи об этом». «Пожалуйста», – пожал я плечами. «После застолья пришел туда где-то в 10 с копейками. Нарушений беспорядков особых не заметил». «Значит, не особые нарушения были?» – подколола меня Инна. «Если назвать так распитие алкоголя втихаря, то да, были. Парни из бараков этим занимались в дальнем углу. Я тихо их предупредил, чтобы было без глупостей. Они поняли, инцидент на этом был исчерпан». «Так значит, еще и бараковские парни у нас нарисовались», – тихо предположила Гальперина. «Ну, нарисовались и чё?» – отперся я. «Ни в чем таком они замешаны не были. Выпили, поплясали, да и домой подались». «Ладно, а что со Славиком?» «Видел я, как он мелькал среди посетителей. Было это сразу после моего прихода в 10. Но как-то он очень быстро исчез, когда я не отследил». «Еще у него был какой-то разговор с Жорой, как я слышала». Это Алена подала голос. «Да, возле 8-го подъезда. Я это видел, и, по-моему, Вовчик, верно?» Молчавший до этого, как пень Вова, наконец разродился осмысленной фразой. «Видел, а то как же. Сколько времени было, убей, не помню». «О чем у них хоть речь-то шла?» «Я издалека их видел, слова трудно разобрать было. но, кажется, они оба упоминали слово «порошок». «Надеюсь, что не зубной», — ответил я. «Ладно, оставим это пока. Значит, Инна безвылазно весь вечер провела у себя в квартире, да?» «А то ты не знаешь, дорогой, хозяйством занималась». «Что, даже и в магазин не выходила ни разу?» «А что мне там делать? Хлеб, сахар, соль я накануне купила, остальное все есть». «Хорошо, Вова, твоя очередь». Вовчик прокашлялся, а потом ответил. «Смотрел «Кулак ярости» в кинотеатре вместе с Ириной. Кстати, классная киношка. Потом проводил ее до квартиры». «В квартиру не заходил?» — уточнил я. «Да за кого ты меня принимаешь? Ничего, кроме пионерского поцелуя, в щечку не было. К тому же у нее хозяйка злая, она бы все равно не позволила бы». «Дальше давай». «А дальше я зашел в клуб. Ты меня, наверное, видел, но ненадолго. Ничего интересного там не увидел и домой подался. Вот тут и наблюдал ссору Славика и Жоры». «Принято. Теперь ты, Алена». «Ходили в кафе с Андрюхой». «Вот с этого места поподробнее. Что там у тебя со Славой? И почему ты не с ним, а с Андреем в кафе поперлась?» Алена вспыхнула, но быстро справилась с собой и ответила. «Да не нравился он мне никогда, твой Славик. Даже после цветочков не нравился. Дебил он, если честно говорить, и руки распускает постоянно. Распускал, то есть». «У вас было какое-то объяснение, или ты его так бортанула, по факту?» «Было объяснение, было. Вчера утром где-то я ему прямо не отказала, но дала понять, что он мне даром не нужен. И с доплатой тоже не нужен». «Слушай, так может он в петлю-то полез от этого самого, от несчастной любви, а? Так проникся, что и жизнь не мила сразу стала». «О покойниках, конечно, нехорошо говорить не принято, но раз уж зашел такой разговор, то нет. Такие жлобы, как он, скорее удавятся, чем будут страдать от каких-то там чувств», — сказала Алена и густо покраснела. «Да», — ответил я. «А жаль, красивая была бы версия, которая сразу все объяснила бы. Но нет, значит нет. Будем искать дальше. Теперь давай ключи обсудим». «Что-что?» — переспросила Гальперина. «Ты извини, если я спрашиваю про то, что вы тут все хорошо знаете. Я все-таки не так глубоко в эту тему погрузилась». «Ничего-ничего, Елена Владимировна. Это не страшно. Повторение — мать учения. Непонятно только, кто ж тогда отец у этого учения. Итак, ключи от клуба. Славик, ну или кто-то другой, кто привел его туда поздно вечером, должен был открыть двери клуба, потому что ровно в 11 я эти двери закрыл, на 2 оборота. А ключи, вот они, всегда у меня в кармане лежат». И я вытащил и показал присутствующим связку с характерным плоским ключом. Там в клубе кто-то новомодный замочек врезал. «Дубликаты имелись?» — спросила опять та же Гальперина. «Да, конечно, потому что если потеряешь единственный ключ, это такая мутная бодяга. Поэтому второй ключ всегда висел у нас на кухне на гвоздике. Могу показать, на каком именно». Народ дружно встал и промаршировал в кухню, где я и продемонстрировал тот самый гвоздик, вбитый в косяк входной двери. Он сейчас был, само собой, пустым и одиноким, гвоздик этот. Инна не даст соврать, что вчера днем ключ здесь еще висел, а утром, когда закрутилась наша карусель, его уже не было. «То есть он пропал где-то в промежутке от вчерашнего полудня до полуночи?» — уточнил Вова. «Ну да, как-то так», — согласился я. А мы тем временем вернулись к нашим шахматам, и я продолжил. «Был еще и третий дубль. Его мы сделали 1,5 года назад, когда меня первый раз в председатели выбрали. Вон, Вова должен помнить». Вова покачал головой. Но тут же выяснилось, что помнить-то ту эпопею он, конечно, помнит, но частями. Как выбирали, да, а все, что касается ключа, нет. «Ну и ладно», — отвечал я. «Будем тогда считать, что 1,5-годичной давности события списаны в архив и покрыты пылью. А у нас есть только 2 ключа от клуба, один из которых пропал. Никто ничего не может прояснить на этот счет». Собравшиеся посидели минутку в гробовом молчании. Потом взяла слово Инна. «Я могу перечислить всех, кто вчера заходил на нашу кухню». «Отлично. — обрадовался я. «Хоть какая-то зацепка будет. Давай, перечисляй». «Значит так. Себя и Сережу я исключаю. Мы по 10 раз туда заходили. Кроме этого, на кухне была 3 раза Алена, принимала пищу вместе с нами». «Это тоже понятно. Давай дальше», — подбодрил ее я. «И еще здесь были твоя мать с Игоревичем. Ну, помнишь, они в середине дня в гости приходили. А также...» Инна сделала длинную паузу и продолжила. «По разу заходили Ирина и Жорик». «А вот здесь прошу поподробнее. Когда именно они заходили, за каким, собственно, хером и сколько они тут пробыли? И самое главное, не оставались ли они тут одни без присмотра?» «Они вместе были где-то в 2:30. Спрашивали тебя. Я сказала, что ты в киноклубе. Тогда Ирина попросила попить чего-нибудь. Я и привела их на кухню и налила компоту обоим. Одни они тут не оставались, но пока я была занята с кастрюлей, вполне могли умыкнуть ключ». «Ясно», — сказал я, побарабанив пальцами по столу, — «что ничего не ясно. Давайте тогда уже еще одну проблему обсудим. Откуда взялась веревка, на кое повесился или повесили Славика? И вообще всю эту технологию повешения? Это же довольно сложный процесс». «Я знаю про технологию», — неожиданно подал голос Вовчик. «Мне мой кореш, у которого Папахин в ментовке служит, немного описал, как оно там случилось. Могу повторить». «Повторяй, конечно. Мы все в нетерпении ждем», — сказал ему я. «Значит, веревка, на которой вздернули Славу, была самой обычной бельевой. Ее со столбов срезали. Ну, с бельевых столбов в нашем дворе. На них женщины постиранное мокрое белье вешают. А тут кто-то белье снял, а веревку почему-то нет, и ее использовали». «Стоп», — остановил его я. «Кому принадлежала веревка, ну, до того, как ее срезали, известно?» «Да какой-то там Клуша из 3-го подъезда. Я фамилию не запомнил. Но, по-моему, ничего общего с убийством она не имеет. Руки сзади Славику связали обрывком все той же веревки». «Хорошо, гони дальше». «Дальше мыло. Чтобы эффективно и качественно повесить человека, ведь мыло же надо, верно? Так это мыло лежало там в клубе на подоконнике, и было оно земляничным». «Ладно, что не хвойным. Откуда оно взялось, выяснили?» «Это пока нет. Самый обычный кусок. Таких миллионы даже в нашем городе. И еще табуретка. Она так и была. В этом качестве использовали стул для ударника. У нас же там ударная установка есть, а при ней стульчик такой». «Погоди, он же вроде намертво скреплен с барабанами». «Намертво, да не совсем. Две гайки, если открутить, оно все очень просто разделяется». «Так», — задумался я, — «что-то не сходится». «Что именно?» — спросила Гальперина. «Веревку явно спонтанно использовали. Увидели, что висит, и срезали. Никто ж не мог заранее знать, что хозяйка ее оставит. А мыло надо было припасти осознанно. Мыло никто во дворе не оставляет просто так. Его и не носят туда. Зачем, если в каждой квартире ванная есть? Опять же стул этот. Гайки же откручиваются не просто так, а ключом или пассатижами. Значит, и их надо было приготовить и носить с собой. То есть, если смотреть со стороны веревки, все произошло случайно и неподготовленно. А если со стороны мыла и стула, готовилось заранее и очень тщательно». «Вот такой вариант возможен», — вдруг сказала Инна. «Оставленная на столбах веревка послужила спусковым механизмом для всего остального. То есть преступник увидел ее, и тут же в мозгу у него составился план комбинации, включавший мыло и приспособление для отвинчивания стула». «Разумно», — ответил я. «Примем пока как черновую версию. А теперь давайте о главном». «А что у нас главное?» — спросила Алена. «Мотив, Аленушка, мотив. Просто так людей не убивают. Нужны какие-то причины. Вот давайте про них и поговорим». «А какие бывают основные мотивы для преступлений?» Это Вова подал голос. «Ну, тут все просто. Основных мотивов для убийства, а мы ведь не об абстрактных преступлениях говорим, а об убийстве, всего 6. Это деньги, ревность, хулиганка, служебные дела, религия и состояние аффекта. как сказано в учебном пособии для ВСШ МВД под редакцией Наумова и Огурцова. Кстати, они забыли еще 7-й пункт – психиатрию. «То есть у нас тут психически больной кто-то притаился?» – спросила Инна. «А что такого?» «Ничего такого особенного, если вспомнить преснопамятного Ваську-дурака, тут нету. Но эту версию мы на закуску оставим, если все остальные отпадут. Уж больно противно». «Давай по порядку», — призвала Гальперина. «Что там первым пунктом у Огурцова идет?» «Деньги. Вот давайте поговорим про деньги». «Откуда у этого нищеброда деньги?» — сразу же выскочила у Вовы. «Он даже в кафе Алену сводить не смог». «А что, была такая попытка?» – спросил я у Алены. «Приглашал меня пару дней назад, но когда я сказала, какие там ценники, он сразу увял». «Хорошо, этот пункт мы пока откладываем в сторону, но полностью не закрываем. Например, у него могли быть какие-то тайные накопления, как у этого, у подпольного миллионера Корейка, и он боялся их обнародовать, а кто-то про это узнал. Или наоборот, он денег кому-то сильно задолжал и отдавать не хотел, а этот кто-то обиделся. А мы дальше поехали. Про ревность». «Тут прямая дорога к Андрюхе», — сказал Вова. «Он же у него Алену практически увел. Верно, Алена?» Та немного покраснела, но ответила еле слышно, что таки да, такой факт имел место. «Тут опять нестыковки лезут. Зачем счастливому сопернику Андрею убивать рогоносца Славика? Если б наоборот, я бы понял, а так не очень». Слух начал размышлять я. «Третий пункт – хулиганка. Что скажете на этот счет?» «Хулиганов в нашем и соседних дворах достаточно», – ответил Вовчик. «Но чтоб до убийства дело доходило, это чересчур. Морду кому набить, мелочь отобрать, девчонку потискать – это пожалуйста. Но берега они все-таки видят, хулиганы наши. Да и вешать они точно никого не будут. Ножиком, если пырнуть сгоряча. А тут и веревка, и мыло, и ключ от клуба. Нет, это нереально». «Хулиганов вычеркиваем», — согласился с ними я. «И едем дальше. Служба и все такое». «Славик разве служил где-то?» — спросила Гальперина. «Согласен, глупо. Это тоже отметаем. И переходим к состоянию аффекта. Религию, думаю, тоже пропустим. Но какие у нас сейчас могут быть религиозные мракобесы на 60-м году советской власти? Никаких». Я чуть подумал и продолжил. «Хотя, если вспомнить про Кавказ со Средней Азией, то религиозную подоплеку полностью снимать я бы поостерегся. Ладно, оставим процентов 10 на эту версию и пойдем дальше. Аффект, значит?» «Все знают значение этого слова. Если нет, то поясню. Это состояние, когда человек настолько взволнован чем-либо, ну или кем-либо, что не способен контролировать свои действия. Бывали такие, например, случаи, когда убивали за не на место поставленный стакан или за криво повешенную одежду. Тут тонкая грань с психиатрией. То ли уже пора в психушку человека вести, то ли можно еще немного погодить». «Ну и кому Славик мог так сильно насолить?» – спросил Вова. «И главное, чем? Тебе, если только вдуматься». «Верно», — ответил я. «Мне он мешал, как это, как заноза в заднице. Но можете поверить мне на слово, я его не убивал, даже в мыслях не было. Вот чтоб он съехал отсюда как можно дальше, такие мысли были. Но тут уж ничего не поделаешь, соседи не выбирают. А больше никому он не мешал, кажется». Тут я встал, прошелся до окна. За окном уже начинал синеть мартовский вечер. И обратно. И резюмировал обсужденное. «Значит, оставляем деньги. 10% списываем на религию и, возможно, добавляем некий эффект в действиях злоумышленника. Теперь давайте в свободной форме выскажем все, кто что видел и слышал в последние 2-3 дня. Не совсем уж все, а то, что имеет или может иметь отношение к убийству Яшина. Давай, Вова, начинай». И Вова начал. «Так я уже все вроде рассказал, причем 2 раза. Ну хорошо, начинаю вспоминать». И тут, напрягшись до покраснения, он неожиданно вспомнил, что пару дней назад он, проходя мимо двери в подвал в своем 8-м подъезде, услышал там внутри голоса, а когда прислушался, узнал в одном из них голос Славика. «Это очень интересно», — задумчиво ответил я. Что это хотелось бы знать, Славе в подвале понадобилось. А второй голос не узнал? Не, могу только сказать, что он был довольно высоким, женским, скорее всего. Спасибо, теперь твоя очередь, Алена. Сидела и вспоминала, отозвалась она немедленно. Но ничего на ум не пришло. Ну, разве что то, что раза два или три видела вместе со Славой грузина этого вашего, Жорика, что ли. «Это неудивительно», — сказал я. «Они же в одной группе в политехе учатся». «Я это знаю, но говорили они при этом шепотом и явно шифровались от посторонних. А это странно, если они учатся вместе». «Хорошо, Инна. Может, ты что-то полезное припомнишь?» «Припомню», — тут же отозвалась Инна, глядя в окно. «Когда мы ездили вместе на учебу, ну, помнишь такое?» «Конечно, помню. Склерозом пока не страдаю. Два дня мы с ним ездили, и ты еще тогда сказала, что он надоел тебе, хуже горькой редьки». «Так вот, в одной из этих поездок у него с собой пакет был. Красивый такой, с рекламой джинсов». «Да, и я такой факт помню. Я тогда подумал еще, что на Славике джинсы явно не из этой рекламы. Похуже». «Да, и пакет этот у него упал, когда он из машины выходил, а там...» «Оказались золото и бриллианты?» – пошутил я. «Да иди ты со своими шутками. Порошок там какой-то был, типа стирального. В полиэтиленовом пакете. Я это хорошо рассмотрела, потому что пакет мне прямо под ноги уронил». «Надо же! А я этого не видел». «Ты машину в этот момент закрывал и по колесам пинал». «Ясно. Спасибо тебе большое, Инночка, за этот ценный факт. На этом, я так думаю, наше пленарное заседание можно закрыть. Встретимся позднее, в этом же составе. Ну или чуть расширенном». «Выводы какие-то озвучишь, председатель?» — спросил Вова, чисто для галочки. «Не ожидай ничего серьезного, как я понял». «Пока нет, извините уж. Тайна следствия и все такое. Могу только сказать, что наша шахматная партия плавно переходит в эндшпиль, и мне надо проверить пару тонких моментов, а потом уж мотовать черного короля». Самолет Ан-2, в народе он назывался Аннушка или Кукурузник, как Никита Сергеевич, а по классификации НАТО он почему-то значился как Кольт. Вообще-то производился в немыслимом количестве всевозможных модификаций. Тут тебе и транспортный вариант, и десантный, и пожарный, и высотный разведчик, и сельхоз, с которого поля опрыскивали, и аэрофотосъемочный, и турбовинтовой, и на лыжах. Была даже такая лютая экзотика, как переделка в экроплан. Но тот, на который мы с Петровичем сели, был самым обычным пассажирским Ан-2П, с 10 сильно потрепанными сиденьями вдоль бортов. Кроме нас, еще троим пассажирам срочно понадобилось лететь из Красных Баков в город Горький. Так что половинная загрузка у него была. «Интересно, обед тут стюардессы будут разносить?» — подколол я декана, на что тот самым серьезным видом ответил, что, мол, если ты, Сергуня, отыщешь здесь хоть одну стюардессу, с меня причитается бутылка шестизвездочного коньяка. Я спросил, а если не отыщу, тогда что? «Ну тогда бутылка с тебя». На этом разговоре мы и начали разгон на взлет. Трясло на колхозном травяном поле ужасно. Хорошо хоть, что недолго. «Ну чё, может, теперь расскажешь, что это за страшная бумага у тебя была?» «Так что мент от нее подпрыгнул на 2 метра?» — спрашивал я, пытаясь перекричать рев мотора. «Никаких секретов!» — ответно проорал он мне в ухо. «К нам недавно куратор высшей школы от ЦК приезжал. Воротников его фамилия. Слышал, наверное?» «Да-да, как же не слышать?» — поддакнул я. «Вот я и попросил у него помощи в деле исследования в области дальней радиолокации, и он накатал свое мнение на этот счет на бланке ЦК КПСС, а это производит на людей впечатление». «А вы что, и вправду дальней радиолокацией занялись?» «Да, есть такой грех», — ответил он, но продолжил совсем другую сторону. «Водку будешь?» «Весьма неожиданное предложение», — ответил я. «Но кто ж в Советской России от такого заманчивого предложения откажется? «Буду, конечно, если нальешь. И заодно рассказал бы о дальнейших наших планах. А то я как-то бессистемно последние 3 дня болтаюсь, как это, как перекати поле. Знаешь, такие штуки в пустынях бывают?» «Знаю, знаю», — рассеянно отвечал декан. «В Америке их называют Rolling Stones, как известную музыкальную группу». «Значит, что тебе делать дальше?» «Слушай и запоминай, повторять не буду». И он мне на ухо изложил четкую и подробную дорожную карту на ближайшие сутки. Я поморщился в паре мест, но в целом программа мне показалась вполне реалистичной. «Попробуем, чё. Хуже, чем сейчас, все равно уже не будет. А если будет хоть немного лучше, это уже хорошо. Как там говорил Винни-Пух, даже немножечко чайная ложечка – это уже хорошо, ну а тем более полный горшок». Сели мы примерно через час на аэродроме местных линий, все в том же Стригино. Он впритык к основному находился, а деревянный его аэровокзал вызвал у меня ностальгию и все такое. В 21 веке сломали его давно, а местные линии упразднили за ненадобностью. Вышли из самолетика по приставной железной лестнице и пешочком направились в сторону выхода. Тут, как вы, наверное, понимаете, механизированные трапы не нужны. Все очень близко к земле, теплое и ламповое. «Теперь ждем 59-го автобуса, вон на той остановке», — сказал декан. «Точнее, ты ждешь, а я с тобой прощаюсь. Вызову сейчас вот свою «Волгу» и поеду на службу». «Своя машина появилась, Петрович?» — спросил я. «Поздравляю, чё. Проставляться-то будешь?» «В следующей жизни обязательно. Ну, удачи тебе, герой!» И он обнял меня, а потом удалился в сторону города, набирая номер на мобильнике. А я спокойно дождался этого самого 59-го автобуса, прикатившего из основного аэропорта. Спокойно заплатил за билет 6 копеек. В нашем городе автобус с троллейбусом стоили почему-то дороже, чем во всем остальном СССР, на целую копейку. А трамвай столько же. Сел на свободное место. Да, там даже и сесть можно было. Народу очень мало в это время ездило. И поехал навстречу новым приключениям, да. А пока стоял на остановке, с большим интересом изучал свой портрет на стенде. Их разыскивает милиция. Этот листочек под стеклом был, так что я заодно и свое отражение в стекле я там сличил с тем, которое милиция разыскивала, и пришел к выводу, что камуфляж у меня что надо. Совсем ничего общего нет. С автобуса 59-го маршрута я сошел в районе развилки Южного шоссе и Лескова. Это была застройка частного сектора. И смело потопал по тропинке между домиков к реке Оке. Там недалеко было, всего-то с полкилометра. Сколько ни проверял, ничего подозрительного вокруг себя не обнаружил. А вот и берег, а вот и песчаная коса. Я здесь в далеком детстве купался с такими же сопливыми пацанчиками. Давно ж это было, аж в прошлой жизни. А чуть правее покачивался на ленивой речной волне прогулочный катер, типа глиссер с названием «Мечта», пришвартованный к длинному мостику. Большой и красивый, всю жизнь мечтал на таком покататься. Подошел к его борту по мостику, постучал в борт, а когда оттуда высунулась длинная загорелая физиономия капитана, а кого ж еще, больше на катере ни единой души не было видно, сказал ему условленную фразу: «Здравствуйте, вы ведь сейчас в Дзержинск поплывете?» «Пойдем», — ответил он своей половинкой кода. «Плавает сам знаешь что». «Сергей», — представился я и пожал ему руку. Он ответно назвался Толиком. Я зашел на борт, а он немедленно запустил мотор. Нет, не ремнем, а ключом, на приборной панели. У этого корыта целая приборная панель была. Поплыли. Нет, не поплыли, а пошли мы весьма ходко, поднимая немаленькую волну. С Артаковского моста пока не было. Шли подготовительные работы. А вот под Мызинским, Молитвинским и Канавинским мы последовательно проследовали. Вслед за этим Толик, оказавшийся очень неразговорчивым парнем, причалил к какому-то дебаркадеру в районе Нижней Волжской набережной, вручил мне пакет с билетами и ткнул пальцем стоящий у речного вокзала теплоход Георгий Жуков. «Тебе туда, дескать, а я удаляюсь». Я помахал ему рукой с борта древнего, как говно мамонта, дебаркадера и зашагал по направлению к теплоходу. Путешествие по Ленинградке длилось почти неделю. Каюта у меня была однокомнатная, лишних вопросов мне никто не задавал. Да и вообще искать беглого зэка на борту круизного лайнера могло прийти в голову разве что только Шерлоку Холмсу. А с Холмсами в нашем угрозыске явные напряги были. Так что все правильно спланировали ребята из Лэнгли. Теплоход этот, Георгий Жуков, который был одноклассником Александра Суворова. Их на одной чехословацкой верфи почти в одно время срубили. Сами понимаете, что приятного в этом для меня ничего не было, но как-то претерпелся. По дороге мы останавливались в Плёсе. Там дом-музей Левитана был и еще почему-то памятник Шаляпину. Потом Ярославль был с церковью, которая на российской тысячерублевке значится, и остров Валаам. На этом последнем мы аж пешеходный тур замутили, километров этак 7-8. Все побежали, ну и я за ними. Не сказать, чтоб сильно интересно это было, но выделяться не хотелось. А в Питере же, ну, пока в Ленинграде, нас определили на речной вокзал. Здание классической брежневской архитектуры рядом с Володарским мостом. Там народ сразу отправился на экскурсию по городу на больших красивых автобусах. А я сказал старшему, что не поеду. Проблемы, мол, со здоровьем, полежу в каюте. А сам незаметно улизнул с теплохода и на трамвайчике приехал на место рандеву с нужными людьми в нужное время. Нужные люди отвезли меня на северную окраину города, куда-то на Приморский проспект, где меня уложили в багажник большого красного кадиллака. «Не волнуйся, Серж», — сказал один из нужных людей, не представившийся. «Вам надо будет тут потерпеть всего около часа, потом будет свобода». «В Финляндию поедем?» — спросил я. «Да, в Финляндию», — ответили мне. «А пограничники, если проверят багажник, тогда что?» «Не волнуйтесь, не проверят. У нас дипломатическая машина, без досмотра на границе». «Ну, без досмотра, значит, без досмотра». Приготовился честно терпеть час. Минут 40 мы ехали почти без остановок. Светофоры я не считаю, потом встали на довольно продолжительное время. Услышал через щели в багажнике следующее. «Открыть багажник, приготовиться к пограничному и таможенному досмотру». Это было сказано громким командным голосом. Ответные слова я не разобрал, тихо говорилось, но командный голос вот что сказал. «Я должен проконсультироваться с начальством». После чего все затихло минут на 10-15. Потом все сели в машину, заревел мотор, и мы ехали еще минут 5. После этого остановились. Багажник открылся, и склонившийся туда Бобби Шульц сказал. «Все закончилось, Серж. Вылезай, ты на свободе». И потом добавил. «Чертовски рад тебя видеть».